Заболотно навестил Илью, который ему пожаловался. Не повезло мне. В такое время схватил простуду. Тебе, Илья, и правда не повезло. Мы сделаем, что можем, но больше того, что можем сделать, мы сделать не в силах. На следующий день в комнату, где он лежал в одиночестве, из Харбина чья-то добрая душа прислала первые тюльпаны. «Можно я перешлю их Анечке?» — спросил он. «Не надо. Аня уже вся в цветах». Ани Снежковой в это время уже не было на свете, но смерть ее решили от мамонтова скрыть. Юноша весь день лежал тихо, задумчивый, потом постучал в стенку и попросил студента Исаева сыграть ему на гармошке. Через стенку донеслась раздольная песня. «Ой, да подведите коня мне, Воронова, покрепче держите под усы. Эх, едут с товаром дорогой широкую, муромским лесом купцы». Глухая стенка в рыжие звездки отделяла его от поющих. Это был барьер между жизнью и смертью, уже непреодолимый. В синеве окон чуились весенние разливы, чирикали харбинские воробьи, очень похожие на питерских, такие же бодренькие. Илья попросил бумаги и стал писать прощальное письмо. Он все понял, когда при нем откупорили шампанское. Потом начался бред. Среди бессвязных слов прорвалось: «Ну, вот, а мы еще ругались из-за трупов». Это были его последние слова. Сгустились сумерки, его не стало. В комнату вошел профессор Заболотный, постоял над телом ученика, взялся за письмо. — Это матери, продезинфицируйте, пожалуйста. Была ранняя весна 1911 года. На Невском, в Петербурге, дворники обкалывали ото льда панели. Шура и Маша Мамонтовы отпросились с уроков в гимназии. Там нужно встретить брата. Его везут из Харбина. Мать, почернев от горя, надела поверх буклей траурную кисию, взяла за руку Петьку, и всем семейством они отправились на вокзал к приходу Дальневосточного экспресса. Старый служака, военный фельдшер, в шинели, пропахшей лизолом и карболкой, вышел из вагона, безошибочно зашагал в их сторону. — Видать, госпожа Мамонтова? — спросил понурис. Раскрыв чемодан, солдат из небогатых пожиток извлек небольшую урну с прахом сожженного Ильи Мамонтова. — Он вот здесь. Понимаю, тяжело, а что поделаешь? Мать, рыдая, отступила назад. — Шура, Маша, возьмите вы. Я не в силах понять, что произошло. Неужели это все, что осталось от моего Ильи? Урну из рук солдата перенял сосредоточенный Петька. «Давайте я понесу папу». Солдат снял фуражку, говорил, словно извиняясь. «И письмо цинка имеется. Профессор две фотокарточки шлет. Здесь вот Илья ваш за 30 часов до кончины, а здесь за 5 часов. Сам просил товарищей снимать его. Вы уж не пугайтесь, урночку и конверт мы продезинфицировали». Письмо, как и солдат, тоже пахло лизолом и карболкой. Илья Мамонтов перед смертью писал. «Дорогая мама, заболел какой-то ерундой, но так как на чуме ничем, кроме чумы, не заболеваю, то это стало бы чума. Мне казалось, что нет ничего лучше жизни, но из желания сохранить ее я не мог бежать от опасности, которой подвержены все. И, стало быть, смерть моя будет лишь обетом исполнения служебного долга. Жизнь отдельного человека — ничто перед жизнью общественной, а для будущего счастья человечества нужны жертвы. Я глубоко верю, что это счастье наступит. А если бы не заболел чумой, уверен, что мог бы жизнь свою прожить честно и сделать все, на что хватило бы сил для общественной пользы. Мне жалко, может быть, что я так мало поработал. Но я надеюсь и уверен, что теперь будет много работников, которые отдадут все, что имеют, для общего счастья, и, если потребуется, не пожалеют личной жизни. Жизнь теперь — это борьба за будущее. Надо верить, что все это недаром, и люди добьются, хотя бы и путем многих страданий, настоящего человеческого существования на земле, такого прекрасного, что за одно представление о нем можно отдать все, что есть личного, и саму жизнь. Ну, мама, прощай, позаботься о моем Петьке, целую всех, твой Иля.